Глава 101. Когда Джек и Харрис вышли из Уинтера, толпа повстанцев радостно ликовала, подбрасывая вверх какие-то предметы. Присмотревшись, Холланд понял, что это выброшенные пушкой поддоны. По всей видимости, солдаты собрали их, чтобы сделать своими памятными знаками. «Да здравствует комрад Дункан! Да здравствует комрад Харрис! Да здравствует комрад Джек!» — кричали повстанцы, и Джек почувствовал накатывающуюся на него волну человеческого обожания. Это было так приятно, что он, сам того не желая, поднял руку и приветливо помахал кричавшим комрадам. Радостное возбуждение улеглось, и все повстанцы, дружно достав тетради, принялись писать, устроившись прямо на земле. «Что они делают?» — удивился Джек. «Они пишут о том, что сегодня увидели и что успели сделать», — пояснил Харрис и тоже достал из-за пояса толстую тетрадь в засаленном кожаном переплете. «А зачем описывать все это в дневниках?» «Чтобы правильнее видеть мир и понимать его», — важно сказал Харрис. Он раскрыл тетрадь и послюнявил свой карандаш. «Я написал про комрада Джека», — крикнули снизу. «И я тоже», — отозвался другой человек. «И я написал». «Ну вот», — подумал Джек, — «обо мне уже пишут. Может быть, это не так плохо?» «В любом случае, буду считать это добрым знаком».